А ехать куда? В Новогиреево. Денег нет, я честно признался. Есть 30 рублей 70 копеек. В Новогиреево, говоришь? Ладно, запрыгивай. Шоссе энтузиастов по дороге польем. Давай сюда свой тридцатник. Поливалка доставила меня почти к дому, до поворота на металлозаводскую. Пока мы ехали, рассвет перешел в сочное весеннее утро. Я не спеша двигался к дому, а навстречу в сторону метро уже спешили хмурые сонные москвичи. Видок у них был, будто вот-вот дадут в морду. Понять их можно. Более того, я их очень хорошо понимал. Еще бы. Ты невыспатый, чухаешь к станку, а тут тебе навстречу идет веселый хлыщ, то есть я, явно прокутивший ночь напролет, готовый забыться в сладком алкогольном сне. Пока поливалка мчала меня к дому, в голове уже сложился преподробнейший план третьей главы. Может, и спать не ложиться? Сразу взяться за перо, за ноутбук, то бишь. Тем более я чертыхнулся про себя, что я обещал соседу посмотреть его ручник. На 10 утра, кажется, мы стрелку забивали. Рановато будет. На входе во двор я чудом увернулся от пожарной машины, выезжавшей на полной скорости. Отпрыгнул, подвернул ногу, показал пожарным средний палец правой руки. В ответ машина нахально гуднула и умчалась. Пожар, что ли, был? Я ускорил шаг и принюхался, но пахло только молодой травой и свежим бельем. Безбалконные соседи сушили его прямо во дворе. Следов разрушений не наблюдалось. Я поднялся на свой третий этаж и обомлел. Из-за двери в мою квартиру неслась громовая музыка. «Гибралтар, Лабрадор!» — кричал Бутусов. И мерный стук барабанов. Боже правый! Квартира ожила. Что за черт? Гости? Но ключ я вроде никому не давал. Хозяйка заявилась и слушает в 6 утра Бутусова. Я отпер квартиру. Судя по всему, никого. Прошлепал прямо в кроссовках в гостиную. Пусто. Только музыкальный центр разрывается. Гоняет радио максимум. Я выключил музыку. Странная у меня все-таки техника. Включаешь, не включается, уходишь, орет. В комнате было душно. Душно не по-апрельски, странно. Обычно в моей квартире прохладно, даже в самую страшную жару. Или это со мной пиво злые шутки играет. Я решил открыть балкон, а заодно и посмотреть, как там моя Феррари. Подошел к двери, и мне стало нехорошо. Нет, копеечка оказалась на месте, только вся покрыта хлопьями отвратительной грязно-белой пены. А вот береза, под чей шелест я всегда так сладко засыпал, отсутствовала. Не было ни завязывающихся листьев, развесистых ветвей, ни сучьев, ничего не было. Один только ствол, обугленный страшный остов. Я сначала отпрянул от балкона. Неужели таки допился до чертиков? Смешно, какие чертики? Что такое 3-4 литра пива для молодого здорового мужика? Березу действительно сожгли. Вот почему и пожарная машина со двора выезжала. А с улицы я ничего не заметил. Окна моей квартиры выходят на другую сторону. Но кому это понадобилось? Кому помешало роскошное раскидистое дерево? Господи, зачем сожгли березу-то? На обгорелый ствол было тяжело смотреть. Я оставил балкон открытым, но шторы задернул. Противно пахло гарью и мертвым деревом. Работать расхотелось совершенно. Ставить будильник на 9 утра, чтобы бежать чинить ручной тормоз Армену, тоже. Если надо, поднимется ко мне и разбудит. Мы с ним без церемониев. А может, он уже сам все сделал? Внезапно я почувствовал, что чертовски устал. Прелесть раннего московского утра исчезла. Дурацкий все-таки город. Хулиганский, грязный. Деревья зачем-то жгут. Я разделся, одежду бросил на пол и мгновенно провалился в тяжелый душный сон.